раскланялись священникам, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом, высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна. Неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет 25, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача. Поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом. Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне. «Это Мартына плотника хоронят», — заговорил он, — «что с Рябой? А ты почему знаешь?» «Я по бабам узнал. Старая — это его мать, а молодая — жена». «Он болен был, что ли?» «Да, горячка. Третьего дня за доктором посылал управляющий. До дома доктора не застали. А плотник был хороший. Зашибал маленько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается. Ну да ведь известно, у баб слезы-то не купленные. Бабьи слезы та же вода. Да». И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу. «Однако», — заметил я, — «что ж нам делать?» Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил сиделку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу. Подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под пола кафтана тавлинку. Медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца, едва-то едва в нее уместились. Помял-помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением. И болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье. «Ну что?» — проговорил я наконец. Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок. «Куда же ты?» — спросил я его, не без изумления. «Извольте садиться», — спокойно отвечал он и подобрал вожжи. «Да как же мы поедем?» «Уж поедем-с. Да ось. Извольте садиться. Да ось сломалась». «Сломалась-то она, сломалась. Ну а до выселок доберемся? Шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки. Юдинами прозываются». «И ты думаешь, мы доедем?» Кучер мой не удостоил меня ответом. «Я лучше пешком пойду», — сказал я. «Как угодно-с». И он махнул кнутом. Лошади тронулись. Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело, но кучер мой закричал озлобленным голосом, и мы благополучно спустились. Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться на бок, хотя их, вероятно, поставили недавно. Дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души. Даже куриц не было видно на улице, даже собак. Только одна черная с куцым хвостом торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас без лая опрометью бросилась под ворота.